Зато на кладбище эхо моей лжи во спасение продолжало разноситься громче прежнего. Бывшая старенькая девочка Маргарита Кузьминична стала появляться гораздо реже, бодрая, пополневшая и порозовевшая, и каждый раз увлеченно рассказывала о каком-то новом розыгрыше ее разрезвившегося супруга, при жизни все-таки гораздо более серьезного. Леночка тоже посветлела и натягивала свою бейсболку уже не так низко, но со мной здороваться стала смущенно, будто провинилась в чем-то не очень важном. Зато Лидия Игнатьевна кивать мне начала очень царственно, но милостиво. Капа высохла еще больше, но сквозь ее исхудалость как-то проступило, что она совсем девчонка. Антохина жена напиталась сарказмом ко всему человечеству и обращалась со мной будто с сообщником. Вдова Жареса, похоже, начала презирать меня за некультурность, поскольку я был вынужден почтительно кивать всем чокнутым дамочкам, поджидавшим меня у моего незримого Тадж-Махала, чтобы сбивчиво или, наоборот, на 5 с плюсом пересказать мне содержание их бесед с покойными мужьями, и мне оставалось лишь с тоской поджидать того цунами безумия, которое обрушится на меня, когда эхо разговоров с мертвыми докатится до и без того двинутых поклонниц любимчика. Однако корреспондентка «желтой газетенки» «Эзотерический Петербург» добралась до меня раньше. По мобильному, между прочим, достала у кого-то. Я умолял ничего не публиковать. Я твердил, что проделаны лишь первые опыты, что мы пока еще не можем отделить реальные сигналы от самовнушения, и даже пообещал ее первую поставить в известность, когда появятся серьезные результаты. И все-таки сияющая старенькая девочка, радостно размахивая треклятой газетенкой, уже через 2 дня поджидала меня на последнем кладбищенском снегу, исклеванном копелью с деревьев, словно отслужившая деревянная мишень. Ученые открыли связь с потусторонним миром. Эта радостная весть занимала 1/4 небольшой полосы. Половину же оставшейся площади занял мой портрет. Мерзкая девка скачала из интернета фотографию, где я был заснят на трибуне. Выходило, что я проповедую с трибуны эту дурь и городу, и миру. У меня прям сердце оборвалось. Что скажут коллеги? Мне же на людях нельзя будет показаться. Господи, да ведь наш директор еще и зам председателя по борьбе с лженаукой. Моя добрая пампушка, понимавшая, что именно она меня во все это втравила, расстроенно уверяла, что этот листок никто не читает. Однако борцы с лженаукой, оказалось, хорошо следили за вражеским лагерем. Через каких-нибудь 2-3 дней директор, встретив меня в коридоре, вместо обычного любезного рукопожатия бросил коротко: «От кого, от кого? От вас не ожидал». И его хрящеватое лицо сделалось совершенно инквизиторским. Повздыхав с полчасика за рабочим столом, я отправился к нему объясняться. Он непримиримо смотрел в дареного коня из уральского малахита. Чистый инквизитор, только остроконечного капюшона не хватало. Но когда я начал сбивчиво рассказывать о кладбище, о вдовах, о психозах, вызываемых непосильным горем, он вдруг бросил на меня тревожный взгляд и сделался необыкновенно предупредителен. «Ничего, ничего, вы, главное, больше отдыхайте», — ласково повторял он, и бережно за локоток провожая меня к дверям, я понял, что он считает меня тронувшимся. Хороший все-таки у нас народ, необыкновенно приветливыми сделались все. Хотя контактов со мной стали избегать, то есть пошли навстречу моим желаниям. Любые контакты мне были в тягость, ибо требовали осточертевшей корректности. Я расслаблялся только у Виолы, проникаясь к ней все больше и больше теплотой и благодарностью. Однако из-за ее простодушия моим чувствам был нанесен удар прямо под дых. В какой-то момент мне стало неловко, что я не приглашаю ее к себе, и мы договорились после работы встретиться под колоннадой Александринки. К тому времени снег уже сошел, но когда я вышел из метро «Гостиный двор», он повалил громадными хлопьями, мохнатыми, как морды эрдельтерьеров, а когда мы с ней дошли до статуи дворника у моего подъезда, мы и сами уже не уступали им мохнатостью. Взаимные отряхивания помогли нам переступить порог без натужных слов и жестов, а ее простодушный возглас «это все твое?» окончательно растопил лед вслед за снегом. Нет, это такая коммуналка, начал я и осекся, ибо хотел завершить словами, населенные призраками. Квартиру эту в эпоху расцвета мне дали на большую семью, как крупному деятелю науки. Директор не поскупился на эпитеты, и за этим теперь нелепо длинным столом вершились когда-то счастливые обеды, Ирка всего лишь любила застолье с интересной выпивкой, а дети всего лишь присматривались, кому живется весело вольготно на Руси. Не знаю, как так они не разглядели, что веселее всего живется нам с Иркой. Я пошел ставить чай, чтобы хоть минуту побыть одному, но Виола последовала за мной и снова ахнула. Сколько посуды! Да какая интересная! Правильно углядела. Ирке обязательно требовалось, чтобы было интересно. Отовсюду она привозила какую-нибудь умилявшую меня кухонную билиберду, а Виола уже углядела Иркин любимый тонкий поднос, вырезанный из одного куска мореного дуба, и меня передернуло, а она начала составлять на поднос Иркину сахарницу, Иркины блюдца, чашки, как будто нарочно выбирая именно те, вокруг которых мы с ней засиживались за вечерним чаем в годы нашего счастья. Хотя и в годы горя любая трезвая ее минута тоже становилась счастьем, которое мы старались растянуть далеко за полночь в неостановимых разговорах смертельно соскучившихся друг по другу влюбленных, не наговорились за 40 лет. А теперь чужие руки, как ни в чем не бывало. Мне как свело губы судорогой, так я их и не мог разжать, только что-то мычал в нос на сначала недоумевающие, а потом встревоженные вопросы. Я и глаз на нее не мог поднять. И, наконец, она что-то поняла и сникла. Собрала и снесла на кухню недопитые чашки, пошумела водой. Я не мог оторвать глаз от Иркиной клеенки, тоже голубой, в цветах, только желто-белых, может быть, даже в ромашках. Так я пойду? Мугум. Я не мог ее видеть, я разглядывал ромашки. Моих сил хватило приложиться губами к ее теплой и, кажется, немного увлажненной щеке, но поднять на нее глаза от ромашек — любит, не любит, любит, не любит — я так и не смог. Поднял я их только перед зеркалом в ванной, собираясь почистить зубы. Поднял и тут же опустил, потому что мне было стыдно смотреть себе в глаза. Ведь не виновата же она, что она не Ирка. И не в музей же ее привели. Когда мне хотелось прильнуть к ней, как к теплой печке, я готов был отодвинуть память о той, кого не забуду до смертного часа. А когда понадобилось самому оказать снисходительность, какая же я свинья! Вроде бы я отстал от нее всего минут на 20, не больше, но она уже успела распухнуть от слез. Хотя и переодеться в свои маки тоже успела. Раскаяние — стимулятор покруче Виагры. Собирая губами соленую влагу с ее горячих щек, я с забытой страстью стремился поскорее добраться под укрывшееся под маками теплое, шелковое, мягкое, женское, и внезапно наткнулся на что-то морщинистое и царапучее. Мне у нас в поликлинике поставили пиявок для разжижения крови, пришлось пластырем заклеить. Она пыталась осторожненько отвести мои руки. «Тебе противно?» «Нет-нет, что ты? Я был даже рад доказать ей свою преданность, смыть вину кровью. Что и случилось. На простыне осталось такое кровавое пятно, будто я лишил ее невинности. Своим неистовством мне удалось сдвинуть пластырь с ее изъязвленного крестца, и я почувствовал, что моя вина действительно смыта нахлынувшей нежностью. Ее я тоже еще не видел такой счастливой и заботливой, и мне впервые захотелось не просто приласкать ее, но как-то воспарить». «Интересно», — элегически начал я, — «почему женщины оказываются такими важными для нас, даже важнее, чем дети? Заинька, ты будешь огурцы?» «За детей хочется быть спокойными и только, а женщины просто-таки возвращают нас к жизни. Как это у них получается?» «Огурцы тебе сделать с подсолнечным маслом или со сметаной?» «Со сметаной», — пришлось спуститься за стол. «Я все думаю, сказать, не сказать». «Конечно, сказать. Я 3 дня назад была на осмотре у нашего гинеколога, и она меня спросила, вы живете половой жизнью? Я застеснялась и сказала, нет, все же знают, что я не замужем. И сегодня она с такой улыбочкой мне сообщает, что под микроскопом у меня нашли живого сперматозоида». Она была и смущена, и горда одновременно. А когда я сказал, что останусь ночевать, от счастья зарделась, как девочка, и мне показалось, бросила на маму признательный взгляд. Хотя ее серо-буромалиновые глаза так и оставались красными и еще более припухшими, чем обычно, и я избегал на них смотреть, опасаясь, что это меня снова может оттолкнуть. Я совсем забыл, как удобно засыпать, положив ногу на теплое бедро, высоковатое, правда, но совершенно свое. И все равно Ирка впервые мне приснилась именно в ту ночь. Приснилась очень обыденно. Что-то говорит, почему-то отворачивается. И только когда я увидел на ее кровати россыпь черненьких шестиугольников, мне вдруг пришло в голову, как мне будет больно их видеть, если она умрет. И сердце так стиснуло, что я наконец догадался. Ей самой слишком больно на меня смотреть из-за того, что я вынужден жить с чужой тетенькой. Она женщин после 40 всех называла тетеньками. «Так ты не уходи, не оставляй меня», — всхлипывая, как ребенок, молил я, пытаясь заглянуть ей в глаза, но она все отворачивалась и отворачивалась. И, наконец, я заметил, что у нее перерезано горло. И даже не только горло, а очень аккуратно обведено узкое алое кольцо вокруг шеи. Проснувшись, я долго грыз руки, где днем под одеждой будет не видно, изо всех сил стараясь не трястись, чтобы не разбудить Виолу, и в конце концов почувствовал, какая она горячая. И так меня пронзило жалостью к ней. Такая пышная, горячая и такая беспомощная. Вот спит и даже не знает, что и во сне согревает постель. Именно от того, что согревает, сама о том не ведая, было особенно невыносимо. А лавина, запущенная эзотерическим Петербургом, пришла-таки в движение. Уж не знаю, как они раздобывали мой телефон, но мне звонили и московский комсомолец, и комсомольская правда, комсомольцы, беспокойные сердца, а уж всяким читинским вестникам и колымским буревестникам я и счет потерял. Отвечал я всем одно, первые опыты, еще ничего не ясно, а уж что они дальше плели, я старался не узнавать. Репутация все равно уже погибла, и меня теперь страшили только физические контакты, прознают поклонницы любимчика и разорвут, как вакханки Орфея, чтобы не портил песню дурак. Так что, когда глубокой ночью меня подбросило курлыканье домофона, я ужасно напрягся. «Кто там?» — зарычал я в трубку, стараясь, чтобы вышло страшно и злобно. И обмяк, когда услышал жалобный акцент типа «Зачем ти подбели поле жил? Я из 27-й квартир. Ля мальсе пустить?» Я про себя, разумеется, выругался, но тем более, разумеется, его впустил. Думал, до утра не засну, но вспомнил горячую Виолу и тут же отключился. Она умела примирять с действительностью. С нею было невозможно поговорить о чем-нибудь волнующем. Она не столько слушала, сколько умильно меня разглядывала. Приговаривая, какой ты красавчик, ах, какая у тебя шейка, у, а какие ручки. И я сначала досадовал, а потом начинал снисходительно улыбаться. Так с улыбкой заснул и на этот раз. Правда, когда на завтра поздним вечером нежно, будто бокал тренькнул звонок, и я через глазок распознал на площадке человека восточной внешности, я чуть не заорал через дверь: «Нет здесь твоей мамы, твоя мама в Таджикистане!» Но воспитание позволило мне заорать лишь классическое «Кто там?» И мне ответили со всей возможной в разговоре через дверь вежливостью на английском языке. Насколько можно было разобрать через металлическую дверь, с хорошей, впрочем, акустической проницаемостью, это был английский выговор, если я что-то понимаю в английских выговорах. «Good night, мистер», я и расслышал свое имя. «Can I thank you?» В некотором обалдении я открыл дверь. «Please come in», с трудом выговорил я на своем conference English. Это был английский джентльмен, если я что-то понимаю в английских джентльменах. Немного побеседовали на английском. Да, это был истинный джентльмен, невзирая на черные персидские глаза и нос, изогнутый крючком настолько, что у кончика он немножко загибался уже обратно к лицу и над губой нависал именно крючком. Можно зацепить и подвесить, тем более что гость мой сложение был очень изящного, словно 13-летний подросток. Это было особенно заметно из-за того, что дело двигалось к лету, и он был без пальто. «Sit down, please. What do you want? Coffee, tea?» Но он желал лишь выдать мне аванс. Узнав сумму, я окончательно утратил чувство реальности. И в этом мороке меня уже нисколько не удивил его рассказ, в котором я, возможно, не все понял, однако даже того, что я понял, мой гость принадлежал к братству подземных дервишей, считавшему, что истина сокрыта не в высоте, но в глубине, а потому не возводивших минареты, а пробивавших колодцы в самых безводных местах, где можно было углубляться бесконечно. Официальный ислам преследовал братство, и оно укрывалось от него в своих веками разраставшихся катакомбах, пределы которых теперь никому не известны, и обетах молчания перед всеми, кроме собратьев, Нарушение обета каралось смертью предателя и всех членов его семьи. Братству удалось так глубоко законспирироваться, что даже Кемаль Ататюрк во время борьбы с дервишскими орденами его не преследовал, считая слухи о братстве чистыми легендами. Однако братство живет, и, завоевывая все более и более могущественных покровителей на земле, все глубже и глубже зарывается в землю. И в последние десятилетия духовные вожди братства все более и более уверенно заговаривают о том, что наша планета — живое существо, и лишь наша тугоухость мешает нам расслышать удары ее сердца. Мой фанонный фонендоскоп и должен нащупать пульс Земли. Простенько и со вкусом. Но братство подземных дервишей все-таки не Росатом. Я тоже должен соблюдать правила конспирации. Гость считает, что за ним хвоста не было, однако береженого Аллах бережет. Я должен добираться до Турции хитроумным маршрутом, стараясь следить, не мелькает ли поблизости какая-нибудь повторяющаяся фигура, не интересуется ли кто моим багажом. В общем, если хоть что-то покажется мне странным, я должен немедленно возвращаться в Петербург и ждать новых указаний. Если же переезд пройдет благополучно, мне следует поселиться в Анкаре в отеле «Барселона», по-турецки «Барсело», и ждать. Мой гость заедет за мной в самом скором времени. «Простите, а как мне вас называть?» — спросил я его на своем уродском английском. — Зовите меня просто пасынок Аллаха. — Ведь Степсон означает пасынок. По-турецки же я запомнить не сумел. Может быть, этому помешал внезапно проглянувший сквозь его джентльменство неподвижный взгляд коршуна. Конспирация и опасность пленили меня более всего. Гибель в столь диковинном обрамлении идеально завершила бы путь строителя Тадж-Махала. Другое дело, вся эта история начинала казаться мне бредом, чуть только я пытался улечься в постель. Однако плоская пачечка новеньких купюр, по 500 евро каждая, всякий раз оказывалась на месте, упорно не превращаясь в пригоршню золы. Зато на самом видном месте мне предстал скромно переливающийся диск Марии Каллас. Я и без нее избегал музыки бог знает сколько времени. Она размывала мою решимость, а уж от красивых женских голосов отшатывался почти как от порнухи. Но в ту ночь наушники словно приросли к моей голове, и я до первых мусорных баков не мог оторваться, признаюсь, не просто от божественных звуков, заполнивших весь мир, а от того божественного создания, которому этот голос принадлежал. Я в четвертый раз упивался арией «Каста Дива», и приходил в бешенство, что какой-то греческий барыга посмел отказаться от моей богини, да он должен был почитать за величайшее счастье простаивать ночи под ее окном. Уже и в постели эта неземная красота продолжала звучать во мне, но что-то меня все же толкнуло, пробудившись, поспешить не к рабочему столу, а к надгробной плите. Под раскисшими листьями еще доживал свой век слежавшийся снег, ноздреватый, словно облизанные коралловые глыбы. Ирина. Желобки в мраморе. Теперь это было все, что осталось от Ирки для моих пальцев. И когда их томление было вновь убито каменным кладбищенским холодом, я вдруг почувствовал стыд за ту ночь, которую провел с великой певицей. Ведь обычно я закрываю глаза, стараюсь забыть о внешнем облике певцов, никто из них не стоит своего голоса, а тут, обмирая в океане божественных звуков, я не забывал вглядываться в ее фотографии. И более всего меня притягивали самые будничные обличия, где она казалась исхудавшей и даже не очень красивой. Вот такой я бы ей служил особенно преданно, предавая этими грешными помыслами память об Ирке. Да, я почувствовал мучительный стыд, какого совершенно не испытывал из-за тех часов, что проводил в постели с моей милой помпушкой. Не стыдился же я того, что ем, пью, дышу. Я и сам не думал, что секс может быть чисто дружеским занятием, как рукопожатие, как приятная болтовня, как совместный просмотр хорошего, но невеликого фильма —